Глава третья. О зиме, о морозе, о снежных зверях. Однажды вечером шла Маша по улице с мамой и с братом Колей. На улице было холодно. Ветер дул. На небе тучи висели, синие и тяжелые. «Из таких туч, — сказал Коля, — летом гром гремит, и дождь идет, и молния сверкает. А теперь, — сказала мама, — наверное, снег пойдет. Пора уже зиме начинаться». А Маша говорит: «А когда снег пойдет?» Мама говорит: «Я не знаю. Может, завтра, а может, послезавтра». А снег не завтра пошел, а в эту же ночь. Проснулась утром Маша, посмотрела в окно и видит: вся улица стала белая. Оделась Маша, выбежала с Колей во двор. Видит, и двор тоже белый. Посмотрела на крыши, на деревья. Все белое-белое. «Все как есть в снегу», — сказал Коля. «Вон сколько для меня снегу насыпало», — сказала Маша. «Очень я снег люблю. Снег, снег мой, возьму его домой». А Коля сказал: «Что ты, глупая, не бери снег домой, он дома растает. Давай лучше из снега зверей лепить». «Давай», — говорит Маша. «Сделаем мышку, сделаем мартышку, осла и теленка, козла и поросенка. Хорошо?» «Хорошо», — говорит Коля, — «сделаем». Стали они лепить. Лепили, лепили, и вот кого вылепили: мышку, мартышку, осла и теленка, козла и поросенка. Красивые вышли звери, только что белые, а так совсем на живых зверей похожи. «Ох», — сказала Маша, — «я устала». «Ну, — говорит Коля, — если ты устала, пойдем домой». Пришли они домой. Пообедала Маша, чаю попила и спать легла. На другое утро проснулась и кричит с кровати: «Коля, вставай скорее, пойдем наших зверей смотреть». А Коля говорит: «Подожди, я спать хочу». А Маша говорит: «Не смей спать, вставай скорее». А Коля молчит и спит. Стала тогда Маша кричать: «Вставай, вставай, вставай, лентяй! Вставай, вставай, вставай, лентяй!» Прокричала она так 3 раза. Проснулся, наконец, Коля и вскочил с кровати. «Ну тебя, — говорит, — все равно ты спать не даешь!» Умылся он, оделся и сел чай пить. Сидит он за столом, пьет чай. А девочке Маше кажется, будто уж очень медленно Коля чай пьет, будто он нарочно не торопится. Она и стала опять кричать: «Пей чай скорей! Скорей чай пей! Скорей пей чай! Чай пей скорей!» «Ну тебя, — говорит Коля, — даже чаю попить не дает как следует». Допил он поскорее чай, оделся сам, надел на девочку Машу шубку, калоши, и вышли они на улицу. И видят, улица не белая, а серая, мокрая. С крыш каплет, всюду лужи. Пошли они во двор, смотрят, где же их звери? Где мышка, где мартышка, где осел, где теленок, где козел, где поросенок? Нету никого! «А, — сказала Маша, — куда же они делись?» «А я знаю, куда», — сказал Коля. «Они проголодались за ночь и стали друг друга есть. Съела мышка мартышку, съела мартышка мышку, съел осел козла, съел козел осла, съел поросенок теленка, съел теленок поросенка». Это Коля нарочно так сказал Маше. Это он над ней посмеяться хотел. А Маша сама засмеялась и говорит: «Нет, неправда. Я знаю, куда они делись. Ночью тепло было, вот они и растаяли. Правда?» «Правда», — сказал Коля. 10 дней потом снега не было. То дождь шел, то солнце светило, и мороз даже был, а снега все нет и нет. Каждое утро вставала Маша с кровати и бежала к окну посмотреть, нет ли снега, и песенку пела. Где ты, снег? Падай ты скорей для всех, для вороны, для меня, для собаки, для коня и для дяди Пети, и для всех на свете. А дяди Петей звали дворника у них в доме. Но дядя Петя, дворник, совсем не любил снега. «Подумаешь, радость!» — говорил он. «Убирай его с улицы да с крыш!» А Маша думала, что если ей снег нравится, так он и всем должен нравиться. И вот, наконец, выпал снег. 2 дня подряд он шел. Девочка Маша радовалась снегу, но все боялась. А вдруг он опять растает? Вдруг опять оттепель будет? Но на этот раз оттепели не было. Выпал снег и лежит, не тает. Мороз на улице. Пошли Коля и Маша с горки кататься. Надели они валенки, шубы, надели шапки, рукавички, взяли санки и пошли в сад. Сели они на санки так. Коля впереди, а девочка Маша сзади. Съехали с горки первый раз, съехали второй раз. Все хорошо. А на третий раз съехали. Глядит Коля, а Маши-то и нет. Глядит под горку, нет девочки Маши. По сторонам посмотрел, тоже нет девочки Маши. Что тут делать? Вдруг катится с горки белый шар. «Что это такое?» — думает Коля. «Зайчик, что ли? Или медведь?» «Да нет! Откуда же здесь в саду, в городе взяться зайчику или медведю?» «Нет, наверное, это собака-петушок или кошка-ниточка!» А шар этот подкатился к Коле и говорит: «Коля, это я!» Смотрит Коля, а это Маша! Только у нее брови в снегу, шапка в снегу, шубка в снегу, валенки в снегу. Вся девочка Маша в снегу. Стала Маша ногами топать, варежками хлопать, головой мотать. Весь снег с нее слетел, и стала она снова не шар, а девочка. И больше уж девочка Маша не падала, она крепко за Колю держалась.